мерещится остов древних больших кораблей. Эти ребра шпангоутов в муках последнего вздоха. Я лежу на земле, и во мне издыхает эпоха. Слишком несоразмерная новой эпохе моей. От минувших веков мне в наследство крыло за спиной, рудимент недомерок, едва ли пригодный к полету. От грядущего века авансом нелепое что-то. Суетливые лапки, привитые к почве земной. Между времен я химерная тварь, воплощение Божьей обиды. Я печальный мутант, я звено переходного вида. Нерабочий проект под рабочим названием «Дракон».